Люди должны наконец понять, что вне зависимости от их желания или нежелания, человека веры или неверия, процесс преображения пространства уже не остановить. Это определено каноном вечной эволюции. И мое обращение к людям есть мой посыл или мое желание определить тот народ, с которого начнется это великое преображение. Ибо что ни говори, но завершение этапа эволюции продолжительностью в 26 тысяч лет обычным или рядовым никак не назовешь. Я очень хотел, чтобы Россия, действительно настрадавшаяся страна и сумевшая, несмотря ни на что, сохранить внутреннюю духовность, достойно взять на себя лидерство в процессе трансмутации не только и не столько пространства, здесь я справился бы и без вас, сколько самого человека, подготавливая его к переходу на высочайшие монады шестой расы. Я неоднократно вас предупреждал о том, что этот крест очень тяжел, и не всем народам он по плечу, и только вашему народу, пусть многонациональному, пусть многоконфессиональному, но единому духом он будет по силам, причем именно по духовным силам. Я действительно, несмотря ни на что, продолжаю верить, что мой выбор не был случайным или ошибочным. Я вижу в вас огромный запас пассионарности, который, несмотря на все войны, революции и перестройки, остался не только нерастраченным, но и продолжает накапливаться в душах маленьких людей, которые совсем не безразличны к тому, как нагло растаскивают самую богатую страну планеты и как беспощадно уничтожают их собственный народ. Люди должны понять, что пассионарность народа вовсе не средняя температура по больнице. Пассионарность народа складывается из пассионарностей всяк сущего в этой стране языка, на этой огромной территории духа. Хотят люди услышать правду или не хотят, но правда такова. Основная пассионарность и внутренний божественный свет в этой стране определяется именно русским народом, как основополагающим, предопределяющим весь великий ритм или фон пассионарности на территории не только от океана до океана, а значительно большей. Когда я говорил вам об истоках настоящей цивилизации, то особенно подчеркивал, что начало начал пошло от этой земли, от земли Святой Руси. Сегодня, несмотря на то, что мои слова кому-то могут не понравиться, особенно из числа власть имущих, я все же должен еще раз подтвердить, что духовность этой земли, этого начала начал, определяется русскими. Именно им мной дано право нести свет Божий знаний по всей планете. И в том, что славяне заняли большую часть территории планеты, заслуга прежде всего русских. Несмотря на мои слова поддержки, на мой посыл на Святую Русь, а теперь и на открытую поддержку русского народа, даже этот богоизбранный народ пока не смог открыть в себе свои собственные божественные истоки. Народ России продолжает метаться между моими словами, а значит, между мной и собственным неверием, ибо он разучился или его отучили верить сердцем, а не разумом. Человеческий разум, в особенности подверженный влиянию правящих на земле темных и серых сил, по всем направлениям человеческого промысла, в том числе и в науках, всегда сомневается и требует доказательств или подтверждений той парадигмы развития человечества, которую излагает не мой помощник или адепт, а через него я сам, ваш Творец. Вдумайтесь, сам Создатель, сам Творец предлагает человечеству самый лучший сценарий развития событий квантового перехода, прося за его осуществление, а значит и за спасение человечества, всего лишь осознание большинством людей того, что они на Земле совсем не биороботы, а фрактальное подобие Творцу, несущее в себе часть огромного единого пространства высшего разума, находящегося в постоянной эволюции, совершенствовании. Повторяю, я не могу отменить канон вечной эволюции пространства. Я не могу остановить уже начавшийся процесс квантового перехода планеты, естественно, и людей как части пространства, на новые октавы вибрации, на новый реликтовый фон вибрации планетарного и галактического масштаба. Я много раз предупреждал вас о том, что исторический переход на новые монады уже есть объективная реальность, не считаться с которой не сможет никто из людей, в том числе и те, кому наивно кажется, что тонны мамоны являются лучшей защитой от Бога. Теперь, чтобы поставить все точки над «и», 17 июля 2011 года я принял окончательное решение о том, что вся власть на земле или власть в плотном плане переходит в мои руки. Начиная с 17 июля 2011 года, все на земле в руках Творца. Я вынужден был пойти на такое нестандартное или необычное решение. Конвенция о невмешательстве еще действует, и ее никто, даже я, не отменял. Только потому, что Россия сама, без моей помощи, не сможет потянуть такую тяжелую и ответственную ношу, как спасение человечества. Вы помните, что всего несколько диктовок или посланий назад я говорил вам о том, что вопреки всем религиозным трактатам не стоит ожидать второго пришествия или Спасителя, ибо на этот раз Спасителем должен стать не человек, пусть даже сверходаренный или сверхпассионарный, имеющий возможность неограниченно качать энергию из многоуровневого многомерного божественного пространства. Спасителем человечества должен стать целый народ, у которого духовность или пассионарность являются не просто каждодневной потребностью, а есть постоянное состояние души, постоянное состояние сознания, приоритетным качеством которого является совесть. Чтобы прибавить уверенности, а самое главное – чистоты веры, без которых никто из людей, а тем более целый народ, никогда не сможет стать духовным лидером, я был вынужден принять на себя ответственность, а также, естественно, власть и контроль за развивающимися на планете событиями. Запомните это число – 17. Оно должно для вас стать знаковым и еще одним днем всеобщего посыла на духовное единение народа. Как и прежде – в 11 часов по Москве. Ибо теперь, по воле Бога, свободная воля людей, наконец, может не только соединиться с волей Творца, но и стать при сонастройке со мной основой успешного перехода вашего народа и всего человечества в пространство шестой расы. Более того, начиная с 17 июля 2011 года, вся власть по организации божественной регулярности на Земле также переходит ко мне. И любая инициатива в отношении изживших себя представлений прошлого будет не только не поддержана мной, но и будет пресекаться еще в зародыше. К сожалению, люди совсем разучились адекватно реагировать на мои слова. А право свободной воли некоторые из вас обратили в самый настоящий хаос, в котором каждый человек предоставлен самому себе. А слово «ответственность» такой человек не приемлет не только по отношению к самому себе, но и к своему промыслу. В этой связи и задачи движения за государственность и духовное возрождение России, которые теперь я сам и возглавляю, не могут повторять политические, совсем не духовные, задачи движений прошлого, в которых обычно звучат нотки насильственного захвата или передела власти и, естественно, с выстраиванием очередного изма. Поверьте мне, незачем захватывать власть, уходящую в прошлое. Мне незачем давать поручения людям, поддерживающим Творца, захватывать власть, основанную на старых, архаичных представлениях человеческой регулярности. Главная задача движения есть распространение моих знаний без искажений и без попыток собственного толкования. Для этого не нужно никакой политической или религиозной организации, а нужен только центр распространения знаний, без всяких даже мыслей или помыслов о захвате власти. О каком захвате власти может идти речь, если я сам сказал вам о том, что основой божественной регулярности или Царствия Божьего на земле есть соборность свободных людей, которые сами, поверьте, сами, будут творить божественную регулярность, осознавая, что нет и не может быть власти в привычном для пятой расы смысле, а есть мы только проявление свободной воли сотворцов, людей шестой расы. Люди должны будут принимать на себя ответственность. Поверьте, для людей это будет богоугодным промыслом за будущее не только себя или своей страны, но и всего человечества. Пожалуйста, выбросьте из головы укоренившиеся в вашем сознании привычные для вас схемы прошлой власти. Ее больше не будет никогда. Я вам говорил о том, что никакие искусственно соединенные схемы прошлого и будущего не будут иметь права на существование, ибо возврата к прошлому уже не будет никогда. Я постоянно говорю вам о скором будущем, которое пока еще не наступило, но оно сейчас начинает формироваться в пространстве, однако уже не по воле самого человека, а по моей воле, воле Творца. Ваша задача, я обращаюсь к маленькому человеку России, который, подавив в себе ген страха, все же зарегистрировался в качестве участника движения под моим непосредственным руководством, нести знания людям, объясняя им великий смысл и цель моей вселенской программы преображения пространства и человека. Поверьте, все остальное я сделаю сам, ибо я взял под свой контроль процесс преображения эволюции божественного пространства. А это значит, что теперь я сам буду контролировать эволюцию или совершенствование человека от уровня сознания атеиста или человека неверия до уровня сознания сотворца, что поможет людям уложиться в обозначенные мной сроки по формированию устойчивого коллективного первосознания, безличностного целого по формированию Творца. Ваш промысел сегодня может несколько усложниться, поскольку ваше сомнение или неверие теперь столкнется с моей энергией перволюбви, а ваш внутренний посыл на самосовершенствование теперь будет контролироваться самим Творцом. Но это, поверьте, совсем не духовное насилие, а счастье – сотворчество человека с Богом, взявшим в свои руки процесс эволюции сознания человека.